Хлебовозка с рычанием стартует и мчится к усадьбе Лабаза, наращивая скорость. Когда до ворот остается 60 метров, правая дверь хлебовозки распахивается, из кабины кубарем вываливается клоп и скатывается в придорожную канаву. Не убился? Нет, встал и на карачках двинулся к нам, на ходу вынимая из кармана пластмассовую коробку дистанционки. Молоток. На тренировках десантирования с транспорта у него получалось тяп-ляп. Машина летит как по ниточке. Интересно, каким способом он зафиксировал баранку? А, ладно, после спрошу. Сейчас работать надо. Я давлю на акселератор до усадьбы Лабаса 150 метров. Ближе подъезжать пока не стоит. Хлебовозка стремительно вышибает ворота, влетает во двор и со всего маху врезается в фасад дома. Внешне монолитная несущая стена на самом деле оказывается не столь уж и монолитной. Хлебовозка достаточно легко проламывает ее, и всей кабиной вваливается внутрь дома, гулко ударяясь фургоном о верхнюю часть фасада. В этот момент клоп протягивает дистанционку в направлении усадьбы, широко раззевает рот и жмет на кнопку. Нет, специалист он, конечно, прекрасный, но в этот раз, мне кажется, слегка переборщил. Взрыв гремит так оглушительно, что я на миг глохну и перестаю что-либо соображать. Два обломка кирпича долетают до нашей машины и звонко ударяют так по крыше. «От козел!» — ругается Джо. «Обещал, что безопасное удаление 50 метров». Я бросаю машину вперед, резко торможу и командую. «Пошли! Работаем по расчету!» Вторая часть команды не нужна. Каждый и так прекрасно знает, что делать. Это просто дурная привычка. Командир должен командовать, на то он и командир. Бойцы шустро выскакивают из машины и моментально встают на исходные позиции. Барин влезает на крышу Чарокки, изготавливается для стрельбы, стоя мухой по нижним окнам дома. Джо и Мент в таких же позах растопырились справа и слева в паре десятков метров. Их цель — окна второго этажа. Чуть поодаль на флангах Винт, Лось и Север целятся в окна из КС-23, заряженных черемухой. Все это происходит буквально за считанные секунды. Едва кирпичная пыль от взрыва чуть-чуть рассеивается, я ору во все горло. Хо! Почти одновременно с трех направлений с яростным шипением стартуют мухи. Шарах! Бах-бах! Взрывная волна рвет перепонки. Гранатометчики, втянув головы в плечи и широко разинув рты, лихорадочно рвут из-за плеча по второму футляру. «Хо!» — командую я охрипшим голосом. Опять шипение, мощный взрыв, кудлатые клубы кирпичной пыли. Барин, потеряв равновесие, кувыркается с крыши Чарокки. Его ловит нетерпеливо переминающийся с ноги на ногу Сало, оставшийся на полминуты неудел. Отчего-то этот эпизод вызывает у меня приступ дикого смеха. Время для веселья не самое подходящее. Соратники удивленно смотрят на меня и переглядываются. Да уж. «Газы!» — фальцетом командую я. И, достав из сумки противогаз, неторопливо напяливаю его на голову. Группа применения спецсредств выпаливает один за другим 15 23-миллиметровых патронов черемухи-5. Стрельба из КС-23 имеет свои особенности, а мои травители не практиковались в данном упражнении, упустили этот момент. Примерно треть выстрелов в цель не попадают, но и 10 снарядов для одного дома выше крыши. Спустя несколько секунд из окон дома начинает валить едкий белый дым. «Хо!» — ору я противогазным голосом и мчусь к сорванным воротам. Все мое противогазное воинство с автоматами наперевес вламывается вслед за мной в огромную неровную арку, обрамляющую горящий остов хлебовозки, и разбегается по чадящему особняку. Отовсюду валит черный дым. Горит мебель, паркет и деревянные фрагменты облицовки. Этот дым перемешивается с хлорацетофеноном, и в результате образуется адский состав, которым, естественно, дышать невозможно. Навстречу мне из боковой двери кто-то ползет без противогаза, с закрытым тряпкой лицом, волоча за собой автомат. «Молодец! Оружие не бросил!» Пнув его в бок, я срываю с лица маску и пытаюсь произвести идентификацию личности ползуна с физиономией главаря коридорной группировки, прочно засевшей в зрительной памяти. Это довольно проблематично. Лицо распухло до безобразия. Вспоминаю приметы. У лабаза справа в верхнем зубном ряду золотая коронка и Г-образный шрам на переносице. Нет, это не лабаз. Короткой очередью, перечеркнув жизнь бедняги, я двигаюсь дальше. Извини, паря, работа такая. В разных уголках дома периодически раздаются автоматные очереди. Соратники добивают деморализованного врага и по ходу дела ищут лабаза. Именно в такой последовательности, а не наоборот. Основная задача — уничтожить группировку. Ну, а если получится, захватить главаря живьем. Спустя 40 секунд стрельба смолкает. Я выбираюсь на улицу и принимаю доклады. Лось, выскакивая наружу, победно поднимает вверх 3 пальца. «Знаю, лось, знаю. Ты отменный стрелок. Имели счастье лицезреть твою работу. Вот барин показывает 1 палец. Север тоже 1. Джой Мент тычут мне 4 пальца, и я не могу сообразить, то ли каждый завалил 4, то ли подвое на брата. Сало и Винт ничего не показывают. Они тащат за ноги здоровенного детину, кряхтя от натуги через мембраны противогазов. Голова у детины в крови, и правая штанина тоже. Но он жив. Прижимает к лицу мокрую футболку и свободной рукой цепляется за все подряд. Не хочет, сволочь, чтобы тащили. Отобрав у пленника тряпку, я некоторое время всматриваюсь в распухшую физиономию и с радостью убеждаюсь, что искомый объект обнаружен. Это лабаз. «Ну, че вы там застряли? Сваливать надо!» — нетерпеливо кричит Клоп, заглядывая во двор. Все это время он на втором чероке дежурил на стреме. «По местам!» — командую я. Спустя 30 секунд мы в составе 2 джипов во все лопатки улепетываем на базу. «Быстрее работайте! Движение к вашему участку началось!» — торопит из радиостанции встревоженный голос полковника. «Уже все!» — буднично отвечаю я. «Закатку закончили, экспедитора забрали, выдвигаемся в хозяйство». 5 баллов! — кричит полковник. 5 баллов! Я сейчас тоже буду!» И отключается. Спустя 30 минут мы вводим слезоточивого лабаза в гостиную дома полковника. Все сияют, как пожарная каска. Я скромно опускаю взгляд, чтобы не расхохотаться от радости. Чувствую себя победителем. Акция проведена блестяще. С нашей стороны потерь нет. Группировка уничтожена. Коридор свободен. Глава группировки пленен. Чтобы соорудить новый коридор, лабазовским начальникам потребуется вагон времени, пол рефрижератора трупов и куча бабок. Какие убытки! Полковник должен прыгать от восторга и целовать меня в засос, в сахарные уста. но он почему-то не прыгает. Шведов выряжен в старенький спортивный костюм и глухой, от горла до колен клетчатый фартук. На лице его недовольная мина.